Статья 10. Парижское восстание. Франкфуртское собрание. Уже в начале апреля 1848 года революционный поток на всем континенте Европы был остановлен посредством союза с побежденными, немедленно же заключенного теми классами общества, которые извлекли выгоду из первых побед. Во Франции мелкая буржуазия и республиканская фракция буржуазии объединились с монархической буржуазией против пролетариата. В Германии и Италии победившая буржуазия ревностно домогалась поддержки феодального дворянства, государственной бюрократии и армии против народных масс и мелких буржуа. Очень скоро объединенные консервативные и контрреволюционные партии снова получили перевес. В Англии несвоевременная и плохо подготовленная народная демонстрация 10 апреля окончилась полным и решительным поражением партии движения. Назначенная чертистами на 10 апреля 1848 года массовая демонстрация в Лондоне для подачи петиции парламенту о принятии народной хартии, вследствие нерешительности и колебания ее организаторов, окончилась неудачей. Неудача демонстрации была использована силами реакции для наступления на рабочих и репрессии против чертистов. Во Франции два подобных выступления 16 апреля и 15 мая тоже окончились неудачей. В Италии король Бомба 15 мая одним ударом восстановил свою власть. Король Бомба, Фердинанд II. Фердинанд II, 1810-1859 годы. Неаполитанский король с 1830 по 1859 год, прозванный королем Бомбой за бомбардировку Мессины в 1848 году. 15 мая 1848 года неаполитанский король Фердинанд II подавил народное восстание, распустил национальную гвардию, разогнал парламент и отменил реформы, введенные под давлением народных масс, в феврале 1848 года. В Германии различные новые буржуазные правительства и их учредительные собрания упрочили свое положение. И хотя богатый событиями день 15 мая в Вене закончился победой народа, все же это событие имело лишь второстепенное значение и может считаться последней успешной вспышкой народной энергии. В Венгрии движение, казалось, входило в спокойное русло безупречно соблюдаемой законности, а польское движение, как мы уже упоминали в одной из предыдущих статей, еще в зародыше было подавлено прусскими штыками. Однако все это далеко не предрешало, какой оборот примут в конце концов дела, и каждая пядь земли, которую теряли революционные партии в разных странах, лишь побуждала их теснее сплачивать свои ряды для решительных действий. Эти решительные действия приближались. Они могли разыграться в одной только Франции. Действительно, пока Англия не принимала участие в революционной борьбе, а Германия оставалась раздробленной, Франция, благодаря своей национальной самостоятельности, цивилизации и централизации, была единственной страной, которая могла дать окружающим странам толчок к мощным потрясениям. Поэтому, когда 23 июня 1848 года в Париже началась кровавая борьба, и каждое новое сообщение, переданное телеграфом или почтой, все яснее раскрывало перед глазами Европы тот факт, что эту борьбу ведут между собой масса рабочих с одной стороны и все остальные классы парижского населения, поддерживаемые армией, с другой, когда бои затянулись на несколько дней с ожесточением, неслыханным в истории современных гражданских войн, но без заметных успехов для того или другого лагеря, тогда всякому сделалось ясно, что это есть великая, решающая битва, которая в случае победы, восстания, захлестнет весь континент новой волной революции, в случае же поражения приведет, по меньшей мере, к временному восстановлению контрреволюционного режима. Парижские пролетарии были разбиты, обескровлены, раздавлены настолько, что они и теперь еще не оправились от удара. И немедленно во всей Европе новые и старые консерваторы и контрреволюционеры подняли голову с такой наглостью, которая свидетельствовала, насколько хорошо они уразумели значение того, что произошло. Печать повсюду стала подвергаться преследованиям. Право собраний союзов было ограничено. Каждым ничтожным происшествием в каком-либо маленьком провинциальном городке начали пользоваться как поводом для того, чтобы разоружить народ, объявить осадное положение и обучить войска тем новым маневрам и приемам, которые преподал им Кавиньяк. И кроме того, впервые со времен февраля было доказано, что непобедимость народного восстания в большом городе является иллюзорной. Честь армии была восстановлена. Войска, которые до сих пор всегда терпели поражение в сколько-нибудь значительных уличных боях, вновь приобрели уверенность в том, что им по плечу и такого рода борьба. Со времени этого поражения парижских рабочих ведут свое начало и первые реальные шаги и определенные планы старой феодально-бюрократической партии Германии, направленные к тому, чтобы отделаться даже от своей временной союзницы буржуазии и восстановить положение, существовавшее в Германии до мартовских событий. Армия снова стала решающей силой в государстве, и армия принадлежала не буржуазии, а именно этой партии. Даже в Пруссии, где перед 1848 годом среди части низших офицеров наблюдались сильные симпатии к конституционному режиму, беспорядок, внесенный в армию революцией, снова сделал этих склонных к осуждениям молодых людей верными своему служебному долгу. Стоило лишь простым солдатам допустить некоторую вольность по отношению к офицерам, как для последних сразу стала более чем очевидной необходимость дисциплины и беспрекословного повиновения. Побежденные дворяне и бюрократы начали теперь понимать, что надо делать. Следовало только постоянно вовлекать в мелкие конфликты с народом армию, более сплоченную, чем когда бы то ни было, упоенную победами, которые она держала, подавляя мелкие восстания, а также во время военных действий за границей, и жаждавшую тех же крупных лавров, какие только что стяжала себе французская солдатня. Эта самая армия в решительную минуту одним сильным ударом могла бы уничтожить революционеров и положить конец заносчивости буржуазных парламентариев. Подходящий момент для такого решительного удара наступил очень скоро. Мы оставляем в стороне порой любопытные, но в большинстве случаев скучные парламентские дебаты и местные конфликты, которыми были поглощены в течение лета различные партии в Германии. Достаточно сказать, что большинство защитников буржуазных интересов, несмотря на многочисленные парламентские победы, из которых ни одна не привела к какому-либо практическому результату, в общем чувствовали, что их положение между крайними партиями становится с каждым днем все более неустойчивым. Поэтому они оказались вынужденными сегодня добиваться союза с реакционерами, а завтра заискивать перед более демократическими партиями в погоне за их благосклонностью. Эти постоянные колебания окончательно уронили в глазах общественного мнения, и в соответствии с дальнейшим оборотом дел, то презрение, которое они навлекли на себя, оказалось в данный момент на руку главным образом бюрократам и феодалам. К началу осени отношения между различными партиями до крайности обострились и стали настолько критическими, что решительное сражение стало неизбежным. Первая схватка в этой войне демократических и революционных масс против армии произошла во Франкфурте. Хотя столкновение это и было второстепенным, но войска впервые получили здесь сколько-нибудь заметный перевес над восстанием, и это произвело огромное моральное действие. Пруссия, по вполне понятным причинам, позволила иллюзорному правительству, учрежденному Франкфуртским национальным собранием, заключить такое перемирие с Данией, которое не только выдало шлезвигских немцев на расправу датчанам, но явилось полным отрицанием более или менее революционных принципов, лежавших, согласно общему убеждению, в основе датской войны. Франкфуртское собрание отклонило это перемирие большинством в 2 или 3 голоса. За этим голосованием последовала комедия министерского кризиса, однако через 3 дня после этого собрания пересмотрело свое решение и вынуждено было фактически отменить его и признать перемирие. Этот позорный поступок вызвал негодование в народе. Были воздвигнуты баррикады, но во Франкфурт уже было стянуто достаточно войск, и после шестичасового боя восстание было подавлено. Такие же, хотя и менее значительные волнения в связи с этим событием, произошли и в других частях Германии, в Бадене, Кёльне, но все они точно так же были подавлены. Эта предварительная стычка принесла контрреволюционной партии одну огромную выгоду, заключающуюся в том, что единственное правительство, которое, по крайней мере, по видимости, вышло всецело из народных выборов, а именно имперское правительство во Франкфурте, равно как и Франкфуртское национальное собрание, потеряли в глазах народа всякий авторитет. Это правительство и это собрание вынуждены были прибегнуть к солдатским штыкам против народа, выражавшего свою волю. Они были скомпрометированы. И как немало прав на уважение заслужили они до сих пор, это отречение от своего происхождения, эта зависимость от враждебных народу правительств и их войск превратили отныне имперского регента и его министров и депутатов в полные нули. Мы скоро увидим, с каким презрением встречали потом сначала Австрия, за ней Пруссия, а затем также и мелкие государства, всякое распоряжение, всякую просьбу и всякую депутацию, которые исходили от этого сборища бессильных фантазеров. Мы подходим теперь к тому мощному отклику, который вызвала в Германии французская июньская битва. К событию, которое для Германии имело столь же решающее значение, как для Франции пролетарская борьба в Париже. Мы имеем в виду восстание и последовавший затем штурм Вены в октябре 1848 года. Но значение этой битвы настолько велико, а с другой стороны объяснение различных обстоятельств, оказавших более непосредственное влияние на ее исход, требует столько места в трибюн, что мы вынуждены посвятить изложению этой темы особую статью. Лондон, февраль 1852 года.